Ли сейчас. Никогда бы не подумал, что мне придется питаться падалью. Оскалился старый волк, обнюхивая и облизывая траву, на которой только что лежала убитая и оставленная кем-то мышь-полевка. Волк клацнул зубами и, не обнаружив добавки, к этому весьма скудному обеду прилег на землю. Ему нужно было отдохнуть. Старость брала свое, и даже небольшие дневные переходы давались ему с большим трудом. Он прикрыл глаза и стал погружаться в эту старческую липкую дрему, которая, кажется, не придавала сил, а наоборот, забирает их. Тени деревьев не сдвинулись даже на лапу, как он проснулся. И он знал, что послужило этому причиной. Подняв голову, он повел носом. Хоть волк и был уже совсем не молодым, но звериное чутье еще не оставило его слабеющее тело. Оно не подвело его и на этот раз. На вершине невысокого холма, всего в паре десятков прыжков от него, волк увидел знакомый силуэт. «А, снова эта безумная лисица!» – прорычал он. «Глупое животное! Наверное, она идет за мной в надежде на то, что я добуду крупного зверя, и она сможет погрызть после меня его кости. Нет, я уже не смогу никого добыть, и если бы не эти мертвые мыши, которые попадаются мне на пути, я уже давно бы отправился к моим сородичам из облачной стаи». Волк снова положил голову на лапы, но спать уже не хотелось. Не хотелось и идти, не хотелось ничего. Не в первый раз он поймал себя на мысли о том, что ему хочется поскорее умереть. Жизнь старого, никому не нужного волка-изгоя не стоила даже хвоста той мертвой мыши, которую он только что съел. «Скорее бы!» – вздохнул волк и снова посмотрел на лисицу, которая замерла на холме и, кажется, пристально за ним наблюдала. «Глупое рыжее создание!» – повторил он. «Пошла бы и сама добыла себе еду. Нет же, плетется за мной по пятам и ждет подачки. Нет, в этих зверях нет ни капли достоинства!» Он собрался силами и с трудом поднялся на ноги. При этом его сильно качнуло от нахлынувшей слабости, и волку пришлось сделать шаг в сторону, чтобы не упасть. Бросив презрительный взгляд на лисицу, он продолжил свой путь, который уже не имел никакой конечной цели. Волк просто ждал смерти, направляясь туда, куда смотрели его глаза, но все же стараясь не заходить на территории волчьих стай. Умирать можно по-разному, и делать это бесславно ему совсем не хотелось. Ведь волк понимал, что сейчас его может убить даже самый захудалый волчонок, у которого только что прорезались клыки. Впрочем, смерть от голода тоже не казалась ему какой-то достойной альтернативой. Но в этом случае никто хотя бы не сможет над ним посмеяться. Он просто умрет, и все. Один, где-нибудь в лесу. Естественно, он не собирался морить себя голодом и ел все, что попадается ему на пути. Ягоды, грибы, нерасторопных и неядовитых насекомых, яйца птиц и лягушек. Но силы покидали его. Без мяса он долго не протянул бы. Наверное, этот мир не хотел его отпускать, потому что в тот самый день, когда он ослаб так, что почти не мог передвигаться и был как никогда близок к смерти, волк нашел первую убитую кем-то полевку. Опускаться до поедания падали ему не хотелось, но инстинкт взял свое. Перед ним была еда, и ее нужно было есть, чтобы остаться в живых. Через несколько десятков шагов он обнаружил еще одну мертвую мышь, а затем и третью. С тех пор прошло уже несколько дней, и каждый из них волк проживал только благодаря какому-то зверю, который зачем-то оставлял свою добычу нетронутой. «Это отвратительно! Но в конце концов, когда-нибудь это закончится!» – вздыхал волк после очередной съеденной находки. «Надеюсь, никто это не увидит, и когда я окажусь в облачной стае, никто не будет надо мной смеяться». Волк брел по кромке леса, опустив голову к земле. Он почувствовал, что где-то недалеко есть ручей. Ему нужно было напиться. Свернув в чащу, он поплелся туда, куда вело его чутье. Запах воды становился все сильнее. И вот он уже услышал ее журчание. Он поднял голову и увидел ручей. Но между ним и водой неожиданно оказалось препятствие. Лисица сидела на лесной подстилке из сухих листьев и, обернув лапы пушистым хвостом, смотрела прямо в глаза волку. «А-а-а, рыжее создание!» – фыркнул он. «Тоже замучила жажда!» Лисица молчала и продолжала неотрывно наблюдать за волком. «Это же ты волочишься за мной уже много дней, глупое животное! Разве ты не видишь, что я уже стар, и меня уже заждались в облачной стае? Мне уже не до охоты, поэтому не надейся поживиться остатками моего обеда. Я уже не в состоянии добыть даже безногого зайца. Отойди, мне нужно напиться». Лисица отошла на несколько шагов, уступив волку дорогу, и опять уселась на землю. Тот снова фыркнул и, подойдя к ручью, вдоволь напился. Затем, отойдя от воды, он улегся на землю, оперевшись боком на дерево, и посмотрел на лисицу. «Ты все еще здесь, рыжая облезлая шерсть? Глупая попрошайка! Ты могла бы заняться охотой и добыть себе еду, а вместо этого ждешь от меня подачки. Разве ты не видишь, что я не могу прокормить даже себя?» Волк вздохнул, переводя дух. «Да, когда-то я был молодым и сильным. Я мог в одиночку добыть даже оленя. Обо мне ходила слава по всей долине, и мало кто мог сравниться со мной в ловкости и удали. Если бы ты решила жить за мой счет в то время, то поверь, всего одной луны хватило бы, чтобы ты превратилась в толстую жирную лису. А сейчас я стар, и от моей былой славы не осталось и следа. Поэтому выбери себе другого благодетеля, который будет оставлять тебе кусочки мяса на костях убитой добычи. Я уже не гожусь для этого». Лисица все так же молча буравила волка взглядом. Тот, в свою очередь, непонимающе разглядывал ее и с удивлением ощущал в своей груди какое-то странное чувство, похожее на страх. «Да нет, не может такого быть. Даже сейчас волк оставался волком, а перед ним на земле сидела всего лишь облезлая лиса». «Кажется, я понимаю», – зарычал волк. «Как же я сразу не догадался! Ты просто хочешь дождаться моей смерти, да, рыжая вонючка? Решила поживиться моим мясцом? У меня хватит сил на то, чтобы один раз прихлопнуть тебя лапой, и...» «Ты будешь жить долго», — вдруг заговорила лисица. «Поверь, я об этом позабочусь. Это я ловила полевок и подбрасывала их на твоем пути». Волк склонил голову на бок. Некоторое время оба молча глядели друг на друга. «Это неожиданно», — наконец выдавил из себя волк. «Не буду кривить душой, я очень тебе признателен. Но зачем тебе это нужно?» «Я помню тебя тем самым молодым и сильным волком. Все, что ты сейчас сказал, чистая правда, и в ней нет ни капли бахвальства. С тобой действительно не мог сравниться ни один из твоих сородичей. В то время я жила на Липовом холме. Это тот, который к заходу солнца от гремучего ручья. Я много слышала о тебе и твоих подвигах. «Гремучий ручей», — обрадовался волк. «Да, это славное место. Там была отличная охота». «Говорят, что там и сейчас не голодно живется», — подтвердила лисица. «Почему же ты ушла оттуда?» «Я ушла за тобой, когда тебя выгнали из стаи». Волк ударил лапой по земле и отвел взгляд в сторону. Он не любил вспоминать этот момент жизни, хотя прекрасно понимал, что это неизбежный путь любого, кто хоть что-то из себя представляет. «Сильный внушает не только страх, но и зависть. Но каждый сильный станет старым и слабым, и тогда завистливые обретут силу и расправятся с тем, кто не давал им спокойно жить. Это несправедливо, но так устроен волчий мир». «Я шла за тобой все это время. Когда ты спал, я охраняла твой сон, наблюдала за тобой издалека. Когда ты охотился, я отгоняла нахлебников, которые могли бы тебе досаждать. Когда ты стал старым и слабым, я ловила для тебя мышей и оставляла их на твоем пути. И вот настало время встречи». Волк поднялся на лапы и опустил голову перед лисицей. «Я не знал об этом. Благодарю тебя, рыжая, рыжая берегиня. Твое сердце наполнено благородством». «Мое сердце наполнено ненавистью, старая облезлая собака», — вдруг произнесла лисица, но ее голос оставался таким же спокойным и ровным, каким и был до этого. Волк от неожиданности сделал шаг назад и зарычал, но лисица даже не пошевелилась. «Я рассказала тебе красивую историю, в которой, как и в твоем рассказе, нет ни капли неправды. А теперь я расскажу ее еще раз, и тогда ты увидишь разницу между правдой и истиной». Глаза лисицы пожелтели, а хвост распушился. «Там, на Липовом холме, была моя нора. В ней я родила 5 лисят, и они стали моим смыслом жизни. Теперь я добывала еду не только для себя, но и для них. Я заботилась о них и делала все, что было в моих силах, чтобы вырастить их сильными и здоровыми. Однажды я отправилась на охоту, а когда вернулась, нашла у норы лишь 5 растерзанных тушек. Их убил ты. Просто так. Ты не был голоден. Никто из твоих сородичей не нуждался в еде. Ты просто развлекался, показывая своим сородичам свою жестокость, которую они принимали за силу. И тогда я решила, что не успокоюсь, пока не увижу свершившуюся месть. Да, наши силы не равны, но я все же добилась своего. Я видела, как тебя изгоняли из стаи и смеялись вслед. Я видела, как ты стареешь и слабеешь. Я видела, как ты мучаешься от жажды и голода. Я мечтала о твоей смерти, но в один момент поняла, что она станет для тебя не наказанием, а избавлением. И тогда я решила, что сделаю все, чтобы твоя никчемная жизнь продлилась как можно дольше. Я стала заботиться о тебе, охранять твой сон, отгонять от тебя всех, кого могла. А затем даже стала ловить мышей и подбрасывать их тебе. Ты, старый вонючий пес, был с позором изгнан из стаи. Ты ел падаль, на твоей шерсти засохший помет зверей, в котором ты валялся, когда у тебя не было сил идти. И я все это видела своими глазами. Ты, убийца моих детей, сам превратился в падаль. Живи с этим, серая собака. Волк зарычал и хотел броситься на лисицу и растерзать ее, как когда-то расправился с ее лисятами. Но силы покинули его, и он, лишь оторвавшись от земли, упал на землю. Все, что он мог сделать, это лежать и смотреть, как неспешно и совершенно не опасаясь нападения сзади, лисица исчезает в зарослях леса. Еще несколько дней лисица следовала за волком по пятам, наблюдая за ним с пригорков и провожая взглядом из-за деревьев. Однажды, забравшись на вершину холма, она отыскала взглядом волка и долго смотрела на него своими желтыми глазами. Затем наступила ночь, а когда рассвело, волк был на том же самом месте, что и вчера. Лисица бросила на него последний взгляд, перевела его на небо, по которому плыли большие белые облака, и неспешно направилась прочь. Она тоже была стара, и ей тоже нужно было готовиться ко встрече с облачным семейством. Наверное, лисята уже заждались ее. Она решила, что не будет рассказывать им о волке. Пусть эта история останется здесь.